Вечер и мотики. Вечером мы должны были ехать на тренировочный трек, проверять мотоциклы перед поездкой и все такое. Потому что завтра мы уже будем пересекать Ла-Манш на пароме. Из Роттердама до Халла, оттуда до Ливерпуля и на мифический остров. Медведь выкатил мотоциклы, все проверили, что-то там прочистили, смазали, поставили специальные шины для трека, и когда уже собирались выезжать, Рупа подвалил ко мне на дребезжащем пухлом моте. «Раритет. Сузуки 89-го года. Отпадная машинка». «Класс», — говорю я. «Садись», — говорит. И сам слезает. «Опробуешь». И смотрит на меня. Лана, как ни кстати, из-за спины появилась и говорит. «Он умеет. Ты рассказывал, да, Леннон?» «Ничего я не рассказывал», — говорю, а у самого ладони уже потеют. Снова накатывает. «Это у меня воображение такое, — говорю». «Знаю», — говорит Рупа. «Давай». «Но я...» «Ты должен с этим справиться». Я смотрю на него и думаю, неужели он знает? Экстрасенс чертов. «Я знаю, что тебе пришлось пережить», — говорит он. «Что ты знаешь?» — переспрашиваю и слышу внутри себя такое... И чувствую, как краник с газом открылся. И двери все наружные закрыли, так что не выйти. Только вместо газа — паника. И авария. И мать. И кровь. И Лана здесь же стоит и смотрит на меня, и будто говорит взглядом. «Я знаю, ты такой же, как они. Ты не слабее их, а в чем-то, может, и сильнее». Я чувствую, что если сейчас сяду на мотоцикл, то она навсегда будет моей. Сам себе такое придумал, как ребенок. Я весь вспотел, только пот холодный, и трясет, и грудь спирает. «Ты — это не твои чувства, не твой страх. Поэтому просто делай, и все. Я знаю, ты можешь», — говорит Рупа так, будто он Тони Робинс ебучий, гуру мотивации, который со сцены вдохновляет людей на достижение успеха. А я чувствую, что вдохнуть не могу. Грудь так сперла, что выдохнул, а вдоха нет. И я стою в холодном поту, и рот только открываю, как рыба, и чувствую, что меня уже нет, есть только страх. «Хуже уже не будет», — говорит Рупа. «Давай! Глаза боятся, руки делают!» — уже кричит он. «Просто делай, как бы страшно ни было!» И я кручу ручку газа и чувствую рев мотора. И теперь он уже говорит почти шепотом, уже совсем по-другому, будто подстраиваясь под рокот мотора. «Ты сам определяешь то место, в котором хочешь находиться. Вот единственный секрет жизни, понял? Или ты продолжаешь сидеть и бояться, или ты идешь к своей мечте, понял?» И вдруг происходит странное. Я чувствую у себя на плече его руку, и она будто забирает мой страх по чуть-чуть, словно яд высасывает. Я это чувствую. Я делаю глубокий выдох и выжимаю сцепление, но получается рвано, и мотоцикл срывается, встает на дыбы, кидает меня вперед, и я куда-то лечу, ударяюсь, и перед глазами темнота. Авария, толчок, нас подбрасывает, бах, бах, бах, натягивается ремень, все идет кувырком, и голос матери: «У тебя никогда не было отца, ты понял?» кричит она за моей спиной. «Никогда!» Я чувствую запах гари и чувствую, что байк еще ревет. «Отпусти ручку газа! Газ отпусти!» — кричит Рупа. Я отпускаю, и мотоцикл затихает. Я въехал в куст, оцарапал лицо. Я сам не знаю, почему потрогал ранку, слезнул кровь. Мотоцикл лежит на боку, я его поднимаю, разворачиваю в сторону дороги и снова сажусь, чувствую боль в ноге, смотрю и вижу ожог от выхлопной трубы. До сих пор у меня на голени остался. Но главное, что мне не страшно, а совсем противоположное чувство во мне, что я все могу. И Лана еще подходит с салфеткой, кровь вытирает с лица. «Пират», — говорит и целует меня. «А как же права?» — спрашиваю я. «Главные права у тебя уже есть», — говорит Рупа. «Какие права у меня есть? У меня никаких нет», — говорю я. «Право на жизнь», — сказал Рупа. «Это главное». А потом Лана хотела сесть ко мне на байк, но Рупа ее остановил. «Сейчас это его карма», — сказал он. «Пусть он ее завершит, потом к нему и сядешь. А пока ко мне давай». Я-то понял, что он имеет в виду, что на мотоцикл-то я сел, но это не значит, что я на нем не убьюсь. Вот что значит моя карма. И Лана, сделав плечиками «ну окей», залезла к Рупе и обняла его за талию, чтобы не упасть. Меня, конечно, кольнуло, что я второй сорт какой-то. Ну, думаю, ладно, увидите еще, кто здесь самый крутой. «Главное, дозируй скорость», — говорит Рупа. «Мотоцикл может намного больше, чем ты, и он может дать тебе часть своей силы, но если возьмешь слишком много, упадешь. Понял?» «Понял», — говорю я, — и мы выдвинулись. Я выкатился на проселочную дорогу. Впереди только пыль, за которой исчезла вся компания, и я потарахтел вперед, немного шатаясь. Хотя на самом-то деле это я от страха шатал мотоцикл, потому что баланс он держит хорошо, и завалить его сложнее, чем велик. Но в какую-то минуту мне просто казалось, что я не смогу. И вот это «не смогу» и не давало ехать ровно. Ладошки вспотели, ручка газа уже напоминала нечто липкое и отвратное, рука прокручивалась. Ногой нащупал скорости, попробовал попереключать, и вроде бы поехал. И почувствовал, какой у меня крутой байк, пухленький и тяжелый Сузуки с небольшим пухленьким баком. Сам мотоцикл тоже низковатый, будто и сделан для таких же, как я, невысоких наездников. У меня примерно 1,76 м. Низкий руль, так что управлять очень легко, и радиус поворота удобный. Медленный, правда, но для меня это только плюс. Ребята ждали на развилке перед асфальтированной дорогой. «Ты как? Почувствовал лошадку?» — кричит Рупа через рев мотора. «Ну, типа того». И мы стояли вровень. Я на своем стареньком Сузуке, ребята по другую сторону на супербайках, и Лана за спиной у Рупы держит его за бока. И я чувствую, что машинально кручу ручку газа, типа бросая вызов, типа «и я теперь что-то могу». И Лана, видно, это почувствовала, и спрыгнула с мотоцикла Рупа и пересела ко мне. «У нас на двоих одна карма», — сказала она, и уже меня обхватила сзади, и замком сцепила руки около моего солнечного сплетения. «А ты хоть знаешь, что такое карма?» — крикнул Рупа через рев мотора. «Что?» — переспросил я. «Карма — это действие. У каждого действия есть последствия, понял?» «Понял», — кивнул я. «И какое главное действие на мотоцикле?» «Без понятия». «Осознанность. В каждую миллисекунду ты включен в происходящую жизнь, иначе упадешь, понял?» «Понял», — сказал я. «Иначе... пиздец. И вот еще что». «Что?» — спрашиваю я. «Без мотоцикла то же самое», — говорит он и гогочет. И мы рванули. Где-то посреди нигде. Вокруг только поля и дорога с хорошим асфальтом. Костя встал на заднее колесо, Рупа выжал газ и, как спидер из «Звездных войн», втопил и в считанные минуты вырвался далеко вперед. За ним последовали и остальные, и мы остались одни. Я выжал газ, переключил на первую скорость. Как только почувствовал рокот мотора, говорящего, что он готов на большее, переключился на вторую, затем на третью, и Лана раздвинула руки, как крылья, и закричала: «Вау! Быстрее, Леннон! Быстрее!» Но мой мотоцикл никак не разгонялся выше 60 км в час, что казалось мне пределом скорости света. И мы мчали в сторону горизонта. И я думал о том, что сегодня я — чайка Джонатан Ливингстон, и я выбираю свой путь — ехать с той скоростью, с которой могу, даже если это скорость черепахи. И я не делаю пируэтов. У меня нет лучшего оперения. У меня есть... только 15 тысяч рублей на карте и череда случайностей, которая заводит меня все дальше и дальше в погоне за мечтой, моей мечтой, только моей. И, может быть, чуть-чуть Ланы. У меня есть права на жизнь, на мою жизнь, права ехать с той скоростью, с какой я могу, думать, как я хочу, и любить, как я умею. И еще у меня есть Лана. И в целом я никогда не мог представить, что жизнь может дать такой крутой поворот. будто в моей однушке с лампочкой вместо люстры и голыми стенами открылся люк, и я упал в другой мир, и несусь в бесконечность с любимой к приключениям, пусть и со скоростью 60 км в час, пусть и самый последний, но мне-то пофиг, потому что все это только мое, и если бы я начал сравнивать с другими, это значило бы делиться с другими, а я жутко жадный до того, что мое, и никому этого не отдам.